Нацистское государство благоденствия. Берлинцы, как и все 65 миллионов евреев, в 1934 году в большинстве своем проголосовали за нацистов. Они приветствовали передачу Гитлеру всей полноты власти, едва завуалированную высылку Гинденбурга в его поместье, ликвидацию социал-демократов и коммунистов. Берлинцы сейчас намерены следовать за лидерами нацистов и одно за другим принимают все их нововведения. Возрождение Рейхсвера, СА штурмовых отрядов, СС, германский трудовой, общественные работы, силу через радость, зимнюю помощь. Пока дела идут хорошо, рабочие, крестьяне, промышленники, офицеры, служащие, словом, абсолютно все, удовлетворены режимом, который обещает ликвидацию безработицы, беспорядка, коррупции, инфляции, и которому удалось, по крайней мере, выполнить свои обещания относительно безработицы, не затронув интересы богатых. Договор о дружбе и нейтралитете между Германией и СССР, ось, никого больше не интересует. И напротив, аншлюз, присоединение Австрии к Рейху, льстит самолюбию немцев, а подписание четырехстороннего пакта укрепляет их уверенность в будущем. Умело культивируемая ксенофобия постепенно превращается в ров, отделяющий германское гетто от остального мира. Конечно, никто не испытывает особой любви к гестапо, государственной тайной полиции или к СД, службе безопасности, которую уже начинают бояться. Однако надписи «Свободу Тельману» мало-помалу начинают исчезать со стен предместий. Олимпийские игры, праздники на стадионах, пучки света в ночном небе, факельные шествия — все это очаровывает сердца берлинцев, которые сразу же оценили возвращение к классицизму в культуре. Национальная столица Дихауптштадт вскоре будет преображена архитектурными творениями самого противоречивого из нацистских деятелей искусства Шпеера. Но это не вызовет сопротивления ни у кого, кроме немногих рафинированных знатоков. В Пруссии любят казармы, и берлинцы будут довольны жизнью до тех пор, пока не исчезнет масло. Они начнут проявлять беспокойство только когда разразится война с сопровождающими ее ужасами. Но прежде им предстоит испытать огромное облегчение, смешанное с некоторой долей страха, во время ночи длинных ножей.